Герхард Кегель остался на свободе, хотя и находился какое-то время под наблюдением. В 1943 году, после Сталинградской битвы, его призвали в армию и отправили на Западный фронт. В январе 1945-го Герхарду удалось добраться до союзников, и День Победы он праздновал уже в Москве. 20 июня он приехал в Берлин, работал заместителем у Гернштадта в Берлинер Цайтунг и Нойс Дойчланд, возглавлял еженедельник Die Wirtschaft, был директором одноименного издательства, занимал ответственные посты в ЦК СЕПГ, был постоянным представителем от ГДР при ООН и других международных организаций в Женеве. В 1976 году Кегель вышел на пенсию. Умер 16 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. Кегель также был награжден Советским орденом Красного Знамени. Примечание. Забавный факт. Герхард Кегель – единственный советский разведчик, награжденный указом Гитлера крестом за военные заслуги второго класса. Эту награду получили все немецкие немногочисленные дипломаты, интернированные в Москве с началом войны. За стойкость. Хельмута Киндлера гестапо арестовало осенью 1943 года в Варшаве, и до конца войны он находился в заключении. В послевоенные годы он стал широко известным писателем и издателем. В 1945-1948 годах Киндлер редактировал в Берлине журнал «Тагес Шпигель». Там же основал первое свое издательство «Ульштейн Киндлер», потом «Ширмейер Киндлер» в Мюнхене и, наконец, в 1960 году издательство Киндлера «Мюнхен-Цюрих». Им выпущены в свет известные словари и справочники и многие другие издания. В августе 1939 года по заданию Центра Курт Велькин покидает Варшаву и уезжает в Берлин. Устроиться в МИД, как советует Москва, ему не удается. Бюро Риббентропа направляет его в Литву, где он собирает политические и экономические сведения, главным образом для Москвы, но и для Берлина тоже. Маргарита остается в столице и сотрудничает с Ильзе Штебе, который передает информацию и от которой получает задание. Литовская командировка была кратковременной, но в глазах Берлина достаточно успешной. Курт идет на повышение. Бюро посылает его под журналистским прикрытием в Румынию, чтобы он освещал ситуацию на Балканах. В Бухаресте АБЦ проявил себя с точки зрения МИД Германии незаурядным журналистом, и потому именно ему была предложена в конце 1940 года должность пресс-атташе посольства. Это дало ему возможность приобрести еще более широкий круг знакомых в немецких и румынских правительственных и военных кругах. Работой Велькишей в Румынии руководили третий секретарь полпредства СССР и резидент Григорий Михайлович Еремин Ещенко, его помощник-корреспондент ТАСС Михаил Шаров, Корф. 24 марта 1941 года Ещенко